просторном зале за вторыми воротами, они сразу же заметили помост, стоявший посредине, на котором были высоко водружены волшебные грабли с девятью зубьями. От них исходило дивное сияние. Даже глазам было больно. С левой стороны от грабли к возвышению был прислонен посох с золотыми обручами, а с правой — волшебный посох, покоряющий злых духов и оборотней. Вслед за монахами шествовал князь оборотней. — Смотри, купец, — сказал он, обращаясь к Шассену, — видишь, что в середине светится? Это и есть волшебные грабли. Гляди, сколько тебе хочется, только помни. Когда выйдешь отсюда, ни в коем случае никому не рассказывай. Шассен в ответ лишь кивал головой и непрестанно благодарил. Увы, случилось как раз то, о чем говорится в поговорке. Вещь хозяина найдет, он себе ее возьмет. Джубадзе был груб и невоздержан. Увидев свои грабли, он ринулся к ним, и никакие уговоры уж не могли на него подействовать. Схватив свое сокровище обеими руками, он начал вращать его колесом, а сам тем временем принял свой обычный вид. Не помня себя, он исступленно набросился на князя оборотней, намереваясь раскроить ему череп. В это время Сунь, Укун и Шасен кинулись к возвышению, и каждый из них, взяв свое оружие, принял первоначальный вид. Трое братьев в монашестве дружно принялись колотить оборотней и бесов. Перепуганный князь поспешно юркнул в сторону, скрылся в пещеру и там достал свое оружие — секиру с длинной рукоятью и острыми концами. С этим оружием он помчался во внутренний дворик и там принялся отражать нападение троих монахов. «Кто вы такие?» — орал он. «Как смели тронуть меня и похитить мои сокровища?» «Сам ты, грабитель, мохнатая тварь!» — выругался в ответ Сунь-Укун. «Ты еще не знаешь, кто мы такие. Мы ученики премудрого монаха-наставника Истанского государства, которого прозвали Типитака. Наш путь проходил через уезд Яшмовые цветы, где мы должны были получить пропуск по нашей подорожной. Просвещенный правитель этого уезда удостоил нас чести. Он просил нас обучить фехтовальному искусству его трех сыновей и велел изготовить оружие по образцу наших драгоценных талисманов, которые по сему случаю оставались в мастерской во дворе усадьбы правителя. А ты, грабитель, мохнатая тварь, под покровом глубокой ночи украл наши драгоценные талисманы, и смеешь еще говорить, что мы обморочили тебя и похитили твои сокровища. Стой не с места. Сейчас мы угостим тебя как следует, каждый своим оружием. Тут князь оборотней замахнулся своей секирой и ринулся в бой. Сражаясь, противники покинули двор и очутились у передних ворот пещеры. Вы бы видели, как трое монахов бились с одним оборотнем. Ну и бой был. Вот послушайте, как ветер яростный свистит большого посоха удар, и взмахи грабель, словно дождь, обрушились, вметая прах, от блеска посоха кругом пылает в небесах пожар. Секиры острые, лезвие узоры чертит в облаках. Покажется издалека, что три бессмертных мудреца, в горах поставив аламбик, над зельем дивным ворожат. Блестят лучи, кипит огонь, гремят удары без конца. Смутились духи в небесах, и бесы под землей дрожат. Аламбик — тигель с перегонным кубом, применяемый алхимиками при изготовлении пилюль бессмертия. Уж если надо страх нагнать, на это мастер Сунь-Укун. И как не гневаться ему на этот дерзостный обман? Поплатится любой наглец, будь оборотень или колдун, за то, что унести посмел его волшебный талисман. Недаром раньше Джубадзе сражался под звездой Тяньпен. Пришла пора явить ему всю силу грозную свою, как полководец древних лет, неутомимый смел Шассен. Смотри, как дружно, горячо монахи действуют в бою. Они в пещере бой ведут, что пастью тигра названа. Изобретательны они, то отступают, то разят. Но ведь и оборотень смел, хитер и зол, как сатана. На все готов он, чтобы опять вернуть оружие назад. На запад солнце держит путь, а бой по-прежнему гремит. Все четверо, как львы, смелы, никто не хочет уступать. Но, наконец, слабеет враг. Густой испаренный покрыт, и с каждым мигом все трудней ему удары отбивать. Долго не прекращался бой на горе Барсова голова. Наконец князь оборотней, чувствуя, что не в силах больше сопротивляться, крикнул Шассену: «Сейчас я тебя угощу, секиры!» Шассен невольно отклонился в сторону, и оборотень, воспользовавшись этим, улизнул. Он помчался на юго-восток, подгоняемый попутным ветром, в чертоге правителя этой части неба. Джубадзе кинулся было вдогонку, но Сунь-Укун остановил его. — Пусть бежит, — сказал он. — С древних времен существует поговорка. Не преследуй противника, доведенного до крайности. Давай-ка лучше отрежем ему путь к отступлению. Джубадзе послушался. Все трое ворвались в пещеру, и там перебили всех бесов и бесенят до единого, а их было больше сотни. Оказалось, что все они дикие звери, тигры, волки, тигрята, барсы, олени и горные козлы. Великий мудрец прибег к колдовству и одним мановением руки извлек из пещеры все находившиеся в ней тонкие изделия и мягкие ткани, как убитых оборотней, а также пригнанных в пещеру свиней и баранов. Шассен тем временем натаскал сухого хвороста и развел огонь. Джубадзе принялся раздувать его, хлопая своими огромными ушами, и вскоре логово оборотня сгорело дотла. Монахи забрали с собой все добро, которое вытащили из пещеры, и вернулись в уездный город. Ворота были еще открыты, и жители не спали. Правитель уезда сидел с танским монахом в беседке белого шелка, находясь в томительном ожидании. Вдруг до них донесся шум. Казалось, что-то тяжелое падает на землю. Вскоре весь двор был завален тушами убитых животных. Там же оказались живые свиньи и бараны, а также разные тонкие изделия и мягкие ткани. «Наставник!» Разом воскликнули ученики, представ перед ним. «Мы вернулись с победой!» Правитель уезда не переставал выражать благодарность, бормоча одни и те же слова. У танского монаха сердце переполнилось чувством огромной радости. Трое княжичей уже в который раз поклонились своим учителям до самой земли. Шассен подошел к ним и, поднимаясь, сказал: «Пока еще рано благодарить. Подойдите ближе и посмотрите, что мы приволокли сюда». «Откуда все это?» — удивились княжичи. «Все эти тигры, волки, тигрята, барсы, олени и горные козлы были оборотнями», — смеясь сказал Сунь-Укун. «Мы убили их, когда достали свое оружие». «Их главарь тоже оборотень. До своего превращения он был золотисто-желтым львом. Оружие его — секира. Мы дрались с ним допоздна. Проиграв битву, он, спасая свою жизнь, удрал на юго-восток. Мы не погнались за ним, зато отрезали ему путь к отступлению, убили всех бесов, прислуживавших ему, и притащили сюда все его добро». Старый князь, слушая этот рассказ, радовался и тревожился. Хорошо, конечно, что учителя его сыновей возвратились с победой, Страшно лишь подумать о том, как отомстит оскорбленный оборотень. — Успокойся, правитель, — сказал тут Сунь Укун. — Я уже все обдумал. Прежде чем пуститься в дальнейший путь, мы непременно избавим тебя от этого зла и не уйдем отсюда до тех пор, пока не убедимся, что тебе не грозят никакие беды. В полдень на той горе я повстречался с черномазым рыжеволосым бесенком и обманом прочел грамоту, которую он нес. Вот что там было написано. «Почтительно прошу вас завтра утром пожаловать на пир, который я устраиваю в честь волшебных граблей. Вы осчастливите меня, если не откажетесь принять приглашение, за что заранее выражаю крайнюю признательность. Вышеизложенное сообщаю вам, достопочтенный дед и великий господин мой, премудрый обладатель 9 чудес». Это послание было подписано так. «Твой внук, желтый лев, бьет челом и кланяется 100 раз». Нет сомнения в том, что теперь, потерпев поражение, оборотень помчался к своему деду сообщить, что с ним случилось. «Завтра утром они наверняка будут искать нас, чтобы отомстить, и мы сочтем своим долгом из чувства приязни к вам уничтожить этих оборотней и очистить от них весь ваш уезд». Старый князь опять стал благодарить и устроил вечернюю трапезу. Плотно поужинав, танский монах и его ученики отправились спать, и мы их на время оставим. Вернемся теперь к князю оборотней, потерпевшему поражение. Он действительно помчался на гору Коленца Бамбука, которая находилась на юго-востоке. На этой горе была пещера, носившая название 9 кольцевых извивов. В ней жил премудрый обладатель 9 чудес, приходившийся оборотню дедом. Пользуясь попутным ветром, оборотень мчался всю ночь, не останавливаясь, и ко времени 5-й стражи прибыл к пещере. Он постучался, и его впустили. Бесенок-привратник не удержался от удивления. «Великий князь, лишь вчера вечером прибыл твой темнолицый гонец с пригласительной грамотой», — сказал он. «Почтеннейший дед твой изволил оставить его здесь переночевать до утра и пожелал отправиться вместе с ним на пир в честь волшебных граблей. Что же это ты в такую рань сам прибыл сюда с приглашением?» «Эх, как нехорошо получилось, очень нехорошо. Никакого пира не будет», — сокрушенно ответил оборотень. В это время из внутреннего помещения неожиданно появился чумазый бесенок-гонец. «Великий князь, зачем ты пожаловал?» — в свою очередь изумился он. «Твой почтеннейший дед, великий господин наш, сказал, что как только встанет, так сразу же отправится к тебе на пир вместе со мной». Но оборотень от волнения ничего не ответил ему и лишь замахал руками. Вскоре проснулся почтенный дед и позвал внука к себе. Отложив оружие в сторону, оборотень повалился наземь перед дедом и стал низко кланяться ему, не в силах сдержать хлынувшие слезы. «Просвещенный внук мой, что с тобой? Вчера ты прислал мне приглашение, и я сегодня с утра собирался отправиться к тебе на пир, а сейчас ты сам явился ко мне, такой печальный и огорченный». Стукнув лбом об пол, оборотень стал рассказывать. «Позапрошлой ночью я вышел полюбоваться луной, как вдруг заметил, что из главного города уезда Яшмовые Цветы к небу восходит удивительное сияние. Я тотчас же поспешил туда, чтобы собственными глазами взглянуть на это чудо. Оказалось, что удивительное сияние исходит от 3 видов оружия, находившегося во дворе усадьбы правителя уезда. То были позолоченные грабли с 9 зубьями, драгоценный посох и посох с золотыми обручами. При помощи колдовства я забрал все это оружие к себе и решил устроить пир в честь волшебных граблей. Я послал слуг закупить свиней, баранов, свежих плодов и многое другое. Решил пригласить тебя, уважаемый дед, чтобы ты повеселился. Вчера я отправил к тебе этого чумазого бесенка с пригласительной грамотой, а вскоре после этого появились бесенята, плут-чудак и чудак-плут. Они пригнали несколько свиней и баранов и прихватили с собой продавца скота, которому остались должны. Он пожелал во что бы то ни стало остаться на пир, но я не позволил ему, опасаясь, что он все разболтает. Тогда он стал говорить, что очень голоден, и попросил, чтобы его покормили. Я велел ему отправиться на задний двор и там поесть. Затем он вошел в пещеру, увидел волшебное оружие и заявил, что оно принадлежит ему. Плут-чудак и чудак-плут и торговец кинулись к оружию и тут предстали в своем первоначальном виде. Один из них оказался монахом с мохнатым лицом и острой мордой, как у бога грома. У другого монаха было длинное рыло и огромные уши, а у третьего темное лицо. Ни с чем не считаясь, они подняли крик и полезли драться со мной. Я поспешил достать мою секиру и вступил с ними в бой, предварительно осведомившись, кто они такие и как осмелились морочить меня. Один из них сказал, что они ученики танского монаха из восточных земель, посланного государем великого танского государства на запад к Будде, что они попали в этот уездный город по пути, чтобы получить пропуск по подорожной, но правитель округа задержал их у себя и просил обучить его сыновей фехтованию. Они сказали также, что по образцу их оружия мастера должны были изготовить такое же, а потому оставили оружие в мастерской во дворе, а я, дескать, украл. Тут я не вытерпел и схватился с ними. Не знаю, как их зовут, этих монахов, но должен признаться, что все они очень сильны. Я один не в силах был одолеть их и решил бежать к тебе, уважаемый дедушка. Прошу тебя, помоги мне разделаться с этими монахами и отомстить им, этим ты докажешь свою любовь ко мне, твоему меньшему внуку. Старый оборотень выслушал его и некоторое время молчал, о чем-то думая. «Так вот это кто!» — смеясь, воскликнул он наконец. «Внучок мой, зря ты их разгневал. А ты разве знаешь их?» — удивился внук. «Знаю. С длинным рылом и большими ушами это Джубадзе, а с темным лицом — Шасен. Эти оба еще ничего, с ними можно справиться. А вот тот, что похож на повелителя грома, с мохнатой мордой, зовется Сунь Укуном. Он действительно владеет огромной волшебной силой. 500 лет назад он учинил буйство в небесных чертогах, и стотысячное небесное войско не могло справиться с ним. Он только и знает, что гоняется за нами и ищет нас повсюду. Он не постоит даже перед тем, чтобы обыскать горы и моря, ворваться в пещеры и проломать городские стены, лишь бы только причинить нам беду. Он несет нам смерть. Как же это ты связался с ним? Ну ладно, так и быть. Отправлюсь вместе с тобой и захвачу этого мерзавца. А заодно правителя уезда Яшмовые цветы его сыновей, чтобы ты отвел душу. Князь оборотни, услышав эти слова, в знак благодарности поклонился старому деду до самой земли. Старый оборотень тотчас же вызвал остальных своих внуков, обезьяноподобного льва, белоснежного льва, льва-пожирателя тигров, льва Бо-Дзе, льва-охотника на лисиц и льва-ловца слонов. Лев Бо-Дзе — порода львов, которая считалась наиболее смышленной. Все они явились со своим остро отточенным оружием. Желтый лев повел всех за собой. Налетел буйный порыв ветра и понес их прямо на гору Барсова голова. Когда они примчались туда, в ноздри им ударил запах дыма и гари. До них донеслись плач и причитания. Внимательно присмотревшись, они увидели двух бесенят — Плута-чудака и Чудака-плута, которые, плача навзрыд, взывали к своему господину-повелителю. Старый оборотень приблизился к ним и строго спросил: «Вы настоящие или поддельные?» Бесенята опустились на колени и, проливая горькие слезы, стали отбивать земные поклоны. «Какие же мы поддельные!» — восклицали они сквозь слезы. «Вчера как раз в это же время мы получили от тебя серебро и отправились покупать свиней и баранов. Едва мы вышли на большую дорогу, как увидели монаха с мохнатым лицом и острой мордой, как у повелителя грома. Он дунул, и мы почувствовали, как у нас обмякли ноги и отнялся язык. Мы не могли вымолвить ни слова, не в состоянии были даже пошевельнуться. Он повалил нас на земь, вытащил у нас серебро, снял с нас именные таблички и исчез. А мы оба остались на месте и лишь только что очнулись. Когда мы подошли к нашему жилью, пожар уже утих. Дома, постройки, все сгорело дотла. Мы стали искать тебя, наш господин и повелитель, но не нашли. Наших главных и младших начальников тоже нигде не было. Тогда мы начали плакать и причитать. Неизвестно, каким образом у нас произошел такой пожар. От этих слов у князя-оборотней слезы хлынули из глаз. Ноги у него подкосились, и, пронзительно вскрикнув, он стал браниться. Негодяи, бритоголовые, мерзавцы, как они смели совершить столь неслыханное злодеяние? Они сожгли дотла весь мой прекрасный дворец, сожгли моих красавиц, убили моих приближенных и слуг. Не могу. Гнев душит меня. Я умру от гнева. Дед-оборотень велел обезьяноподобному льву подвести князя-оборотней. «Просвещенный внучек мой, — ласково сказал он, — раз уж так случилось, нечего зря сердиться. От этого ведь никакой пользы нет. Побереги свои силы. Они пригодятся, когда мы явимся в уездный город и захватим этих монахов». Однако князь-оборотней никак не мог успокоиться и продолжал громко плакать. «Дедушка, ведь свой дворец я нажил не в один день, — рыдая говорил он, — а этот подлец, плешивый, бритоголовый монах, все разорил и уничтожил. Для чего же мне теперь жить?» С этими словами он стал биться головой о камни и скалы. И только белоснежный лев и обезьяноподобный лев уговорили его, наконец, успокоиться. После этого все покинули пожарище и помчались в уездный город. Налетел ураганный ветер, тучи пыли окутали город непроницаемой мглой. Перепуганные загородные жители целыми семьями, поддерживая стариков и женщин, бросили на произвол судьбы свои дома и имущества и устремились в уездный город под защиту его стен. После этого городские ворота были крепко-накрепко заперты. Кто-то вбежал в усадьбу князя и закричал: «Беда! Беда!» Правитель уезда и танский монах в это время как раз завтракали в беседке белого шелка. Услыхав, что кто-то кричит, они вышли из беседки узнать, что случилось. Из толпы слышались отдельные голоса. «Целая шайка оборотней приближается к нашему городу. Пыль поднялась столбом, песок струится в воздухе, и даже камни катятся. Бесы напустили туман и подняли бешеный ветер». Князь растерялся. «Как же нам быть?» — спросил он упавшим голосом. Сунь-Укун рассмеялся. «Будьте покойны, не волнуйтесь. Обитавший в пещере пасть тигра-оборотень, тот самый, который вчера проиграл битву со мной, удрал на юго-восток. Там он собрал целую шайку во главе с каким-то премудрым обладателем 9 чудес. И вот теперь явился сюда. Сейчас мы вместе выйдем из города, а ты прикажи закрыть все городские ворота и отбери надежных людей для защиты городских стен. Правитель округа сделал все, как сказал Сунь-Укун. Затем вместе со своими сыновьями и танским монахом он поднялся на сторожевую башню, возвышавшуюся над городскими стенами, чтобы наблюдать за выполнением всех распоряжений. Флаги и знамена затмили солнце, огни ракет осветили все небо. Сунь-Укун и оба его спутника под прикрытием темноты тайком выбрались из города и выступили навстречу врагу. Обо всем этом рассказано в стихах. Смотри, готовится великое сражение. Неосмотрительность была всему виной. Дай бесу голову поднять хоть на мгновение, и все несчастья обрушатся волной. А о том, каков был исход сражения, вам расскажет следующая глава.